Глава 10. Профессионалы. Четверых Мазур оставил возле двух изб, где высоко вздымалась радиоантенна, а неподалеку все еще обитал в яме гнусно прославленный медведь-людоед. То ли он почуял идущих, то ли просто бдил по ночному времени. Слышно было, как порыкивает и дерет когтями бетонные стены. Остальные шестеро бесшумной вереницей скользнули дальше по обочине узкой тропинки, держась возле крайних деревьев, так чтобы луна осталась слева, и тени идущих слились со сплошной стеной леса, скользили по стволам, изламываясь. Мазур назад не оглянулся ни разу. Четверых с майором во главе хватит за глаза. Если пленный не соврал, там только двое. А если и соврал, во что, вспоминая глаголевских орлов, плохо верится, все пройдет точно так же. Он двигался последним, критически наблюдая за неузнаваемой в покрытом лохмашками комбинезоне помощницей прокурора. Правда, поневоле приходилось признать, что пока что никаких хлопот она не доставляла и не давала поводов для критики. Шла довольно тихо, не наступая на частенько попадавшиеся сухие ветки. Быть может, и не врала насчет безмятежного детства, проведенного близ мичиганских лесов. Впрочем, спотыкаться и сослепу ломиться сквозь кусты было бы мудрено. Луна светила, словно спятивший прожектор, так что злость брала. Тени казались аккуратно вырезанными из черной фотобумаги. Все вокруг напоминало старинную гравюру без малейших переходов полутонов между черным и белым. Желтый круг, покрытый темными пятнами сухих морей, пробуждал в крови, честное слово, древнее желание выть долго и протяжно, захлебываясь звериным ликованием. В диком несоответствии с моментом Мазур отчетов вспомнил, как капитан-лейтенант Рудницкий, хлебнувший в операции «Аркан» столько, что хватило бы на четверых, сошел с ума и зациклился на одном единственном страхе, панически боялся, что на ровном месте средь бела дня вдруг провалится в далекое прошлое. И это неимоверно обострялось как раз в лунные ночи, как не завешивали окна в палате, как не подбирали палату так, чтобы лунный свет в нее не проникал. Бедолага неведомым шестым чувством угадывал наступавшее полнолуние, и начиналось. Позади, несомненно, уже расставались с жизнью радист и его напарник. Согласно здешнему штатному расписанию, обитавшие по соседству с медведем. Уже на берегу, сразу после того, как они оттащили в тайгу черные резиновые лодки, майор Прагин вполне будничным тоном сообщил Мазуру, что наверху мудро порешили свидетелей, за исключением языков, не оставлять. Шутник со страстью к каламбурам мог бы заметить, что свидетели порешили порешить. У Мазура эта новость не вызвала ни внутреннего сопротивления, ни приступов гуманизма. Всех маломальски непричастных обитателей отсюда уже убрали. Остались откровенные халуи, хоть краешком, да замешанные в охотничьих играх, сами выбирали судьбу. Нечего о них и плакать. Шагавший впереди поднял руку, и вереница враз застыла на месте. Мазур рысцой выдвинулся в авангард. Тяжело болтавшийся на шее ночной бинокль не понадобился. Впереди, на огромной прогалине, чуть призрачно, белело длинное строение из рифленых листов оцинкованного железа, крайне напоминавшие коробку из-под обуви. Два окна, обращенные к опушке, где стоял Мазур, были темными. Поблизости красовался самый прозаический деревянный сортир, сработанный, правда, аккуратно, из тесанных досок. А подальше темной обтекаемой глыбой стоял вертолет с обвисшими лопастями со знакомым номером. Посадочная площадка, выложенная дырчатыми железными листами, вполне могла вместить еще парочку таких же. У самых деревьев, на противоположной стороне прогалины, огромный резервуар с различимыми даже отсюда красными буквами «Огнеопасно». Все оборудовано по-хозяйски, с расчетом на долгую и спокойную жизнь. У входа в домик на гнутом кронштейне горит яркая лампа, свечей на 250. Ну да, в избе рядом с радиостанцией работает дизель. Кабели проложены под землей. Все удобства. Мазур все-таки поднял глазам бинокль, разглядывая большую конуру, куда уходила толстая цепь. Собачка безмятежно дрыхла. Послюнил безымянный палец, оттопырил его, повернул вправо-влево. Слабенький ветерок, едва заметное колыхание воздуха все же присутствовало. Но, облегчая задачу, ночной зефир струился от домика к засевшим на опушке диверсантам. Все было расписано заранее, как по нотам. Но Мазур, памятуя, что повторение — мать учения, придвинулся к Джен, показал ей на усыпанную сухими иглами землю под ближайшей сосной, погрозил пальцем. В серебряном лунном сиянии ее лицо было совсем юным и азартным. Без дальнейших понуканий опустилась на землю, села, обхватив руками колени, положив рядом кургузенький короткоствольный револьвер. Кивнув на него, Мазур погрозил уже кулаком. Она заверила размашистыми жестами, что все прекрасно понимает и в ковбоев играть не будет. Для вязчего душевного спокойствия револьвер следовало бы отобрать вовсе. Но Мазур опасался, что девчонка начнет барахтаться. Страшновато ей в компании бывших членов КПСС, понимаете ли. Как заправский дирижер, Мазур принялся управлять своей командой. Указательным пальцем ткнул в грудь одного из красных беретов, показал на вертолет. Мало ли что, вдруг кто-то там в нем устроился на ночлег. Приложил к голове ладони, сделав из двух пальцев каждой руки подобие ушей, вручил одному из глаголевских орлов пластиковый пакетик, кивнул на конуру. Вряд ли здешних собачек обучали не подбирать с земли жратву. Не было такой нужды. Можно, конечно, упокоить и из бесшумки, но палить придется наугад, может завизжать. Еще несколько скупых жестов, и роли распределены получше, чем в Большом театре. По телу в одно неуловимое мгновение пробежал привычный, неописуемый словами холодок, ощущение последней секунды перед ударом, когда остановиться уже нельзя, как нельзя задержать рушащуюся на берег волну прибоя, когда закончились все расчеты и начался бой. А бой бывает самым разным, вовсе не обязательно шумным. Тот, кому поручили собаку, бесшумно перемещался, перебегая от дерева к дереву. Оказавшись напротив конуры метрах в 30, развернул пакетик и положил кусок мяса в широкую черную резинку большой металлической рогатки. Опустился на одно колено, оттянув резинку до предела, отпустил. Над прогалиной мелькнула, словно бы смазанная полоса. Кусок мяса для пущей привлекательности, аромата, пропитанной вкусовой добавкой. И кое-чем не столь приятным. Влетел прямо в широкое полукруглое отверстие будки. Явственно слышно было, как потревоженный пес, звякнув цепью, вскочил, рыкнул с просонья. Несколько секунд тишины, и он показался из будки, лег башкой наружу, зажав меж передними лапами нежданный подарок, обнюхал. и в три глотка разделался с коварным угощением. Отрава подействовала почти сразу же. Послышался короткий придушенный визг, и пес, чуть подавшись наружу, свалился на бок, немного подергался, застыл. Следовало бы его пожалеть, чуть ли не единственного здесь, кто ни в чем не виноват, но не было времени на лирику. Понаблюдав и убедившись, что глаголевская фармакология сбоев не дает, Мазур дал отмашку ладонью. Все происходило в совершеннейшей тишине. Фигуры в лохматых комбинезонах с разных сторон короткими продуманными зигзагами кинулись к домику, держась так, чтобы их не видно было из окон, кроме одной, быстро приближавшейся к вертолету. Еще несколько секунд, и двое заняли позиции у боковых стен, а Мазур, одним прыжком преодолев круг света у крылечка, встал вплотную к двери. Двумя пальцами левой руки попробовал ручку. Когда она послушно подалась, осторожненько потянул дверь на себя. Отошла самую чуточку. Ага, крючок и не более того. Просунул в щель лезвие ножа зазубренным обушком вверх. В две секунды приподнял крючок, аккуратненько опустил его, чтобы не звякнул. Потянул дверь так осторожно, словно вывинчивал взрыватель мины. Стоя на полусогнутых, готовый в любой момент в прыжке уйти в сторону. Возле самого его уха замаячила широкая черная трубка глушителя. Напарник подстраховывал. Тишина. Из распахнутой двери пахнуло устоявшимся теплом жилища. Несвежие постели, тушенка, лук, оружейная смазка. На цыпочках Мазур скользнул внутрь, быстро и бесшумно перемещаясь по методу ниндзя. Подошва ставится за подошву. При сноровке словно на роликовых коньках катишься. Судя по жизнерадостному храпу, все трое обреченных дрыхли здоровым сном, и это походило на казарму в том далеком городке с заковыристым названием. Но там Мазур не испытывал ничего, кроме инстинктивного стремления сделать работу хорошо. А здесь в висках горячо, блаженно пульсировало предвкушение мести. Он переместился вдоль стены, все еще сжимая в руке нож, не прикоснувшись к висевшему за спиной автомату. Поднял указательный палец, и в окно за его спиной ударил луч мощного фонарика, а в руке тенью скользившего за ним напарника вспыхнул второй. Нервы у спящих оказались вовсе уж железными. Заворочились, не открывая глаз, переваливаясь на животы. Но Мазуру хватило времени, чтобы опознать в крайнем слева, две койки из пяти пустовали, капитана Толика, командовавшего ряжеными солдатами, захватившими Мазура с Ольгой на берегу. Условный жест напарнику, и автомат того дважды плюнул негромкими щелчками, тускло-желтыми язычками огня. Два тела дернулись на постелях, замерли, конвульсивно подергивая ногами в угасающем ритме. Теперь можно было и позволить себе пару секунд, не более чисто личного времени. Видимо, некий инстинкт вырвал капитана из сна. Он ошалело взметнулся, щуря глаза, вслепую нашаривая прислоненный к стене рядом с койкой автомат. Дав ему пожить еще секунду, Мазур метнулся вперед, окруженный ореолом от бьющего прямо в спину яркого луча, и всадил нож по самую рукоять, примехонько под ребро. Он был из тех, кому прекрасно знакомо ощущение отлетающей души, передающееся через руку с ножом, как удар тока, когда убитого тобою навсегда покидает жизнь, и на миг перед убийцей словно распахивается в иной мир окружающая реальность. Словами это не передашь, как ни старайся. То ли ангелом смерти сам себе кажешься, то ли ощущаешь прикосновение безумия. Все, нету больше у обитателей заимки ни радиосвязи с Большой Землей, ни вертолета. По рации, согласно заранее отданному приказу, ласково пройдутся первым попавшимся гаечным ключом, либо просто прикладом автомата. Следовало бы заодно изуродовать приборы в кабине вертолета, но это будет совершенно излишний вандализм, поскольку вертолетчик, вот он, коченеет себе. Освещенный полной луной сказочный городок был по-прежнему прекрасен. Чудо, возникшее словно бы по мановению волшебной палочки, кусочек древней Руси, неведомой силой перенесенной в Чищобу. В серебристом лунном свете тускло сияли позолоченные двуглавые орлы на шпилях теремов и восьмиконечный раскольничий крест над церквушкой. Загадочно посверкивают многоцветные витражи. Длиннющая тень от башни протянулась по всей прогалине, упираясь в ближайшую сопку. Даже знакомый флаг висит над воротами, обмякнув в безветренном воздухе. Мазур покосился на замершую рядом Джен. Еще немного, и совершенно по-детски разинет рот. Вряд ли она ожидала, что поганое логово охотников за людьми смотрится со стороны так чарующе. Положительно залюбовалась. Мазур легонько подтолкнул ее локтем. Она опомнилась, виновато улыбнулась. Присевший на корточки спецназовец возился со своими тремя приборами, соединенными в единый блок. Остальные стояли и сидели в вольных позах, прислонившись к деревьям. Поблизости тихонько журчала речушка, протекавшая через волшебный деревянный городок и исчезавшая вдали меж сопками. В городке светилось одно единственное окошко, в главном тереме сбоку. Судя по колыхавшимся на потолке той комнаты разноцветным отблескам, кого-то в час волка мучила то ли бессонница, то ли тяга к искусству, и он смотрел цветной телевизор, возможно, караульный. «Ну?» — спросил Мазур, когда оператор, налюбовавшись на зеленые загадочные синусоиды и переливы цветных лампочек, поднял голову. «Сигнализация по периметру. Датчики короткого радиуса типа ожерелья. Принцип действия я знаю», — сказал Мазур. «И ничего больше?» «Ничего, ручаюсь. Даже странно чуточку». «Чего там странного?» «Самоуверенный народ. Вот и все. Пульт локализовали?» «С большой долей вероятности. Вон в том теремке». «А с меньшей?» «Простите, в том теремке ручаюсь процентов на 90%. «То-то», — проворчал Мазур. «А как насчет часовых?» «У них там есть кто-то на вышке. Один. В бинокль не видно, но детектор фиксирует». «Значит, верхолазы будем делать в первую очередь», — сказал Мазур. «Давайте поплавок». Он подошел к речушке, взял у оператора черный пластиковый шар размером с апельсин, ногтем передвинул крохотный выключатель и, опустив поплавок к самой воде, разжал ладони. Шар, казалось, топориком пошел ко дну, но на самом деле он лишь погрузился на точно рассчитанную глубину, и течение моментально потащило его прочь, к заимке. Оператор со сосредоточенным видом прижал обеими ладонями наушники. Мазур наблюдал через его плечо, как меняются в окошечке небольшого прибора маленькие зеленые циферки 7, 9, 10. Течение было медленное, и шарик удалялся от них довольно неспешно. Вот он уже в 15 метрах, в 19. Зеленые циферки уже сложились в трехзначное число. Но все равно в пределы заимки поплавок пока что не проник. Расстояние до забора выверено лазерным дальномером до сантиметра. Оператор обратился в статую. Циферки менялись. 321, 322, 323. Все, он уже плывет через заимку. Скоро должен оказаться под ближайшим деревянным мостиком, бревенчатым, горбатым. Оператор совершенно спокоен, не шевельнулся. Нет больше нужды производить в уме вычисления, прикидывать расстояние на глазок. Главное и так ясно. Никакой решетки или иной преграды нет. Поплавок прошел беспрепятственно. И дальнейшая его судьба уже никого не интересует. Пусть себе плывет до Шантары, а там, если повезет, в Северный Ледовитый океан. «Ну?» — нетерпеливо спросил Мазур. «Ничего нового. Придется подождать. Если там есть какой-то сюрприз, непременно всполошаться». Ждать в таких условиях хуже некуда. Секундная стрелка перемещается так медленно, что поневоле тянет подтолкнуть ее мизинцем. В кончиках пальцев возникает противный зуд. Здесь бессильная выучка и опыт. Они старательно выждали четверть часа, но сказочный городок оставался погруженным в сон, ни одно окно не зажглось, ни малейшего шевеления меж теремами. Пора начинать, благословясь. Мазур с надеждой взглянул на небо. Слева, над самым горизонтом, виднелся серовато-белый клочок облака, но обещанное военными синоптиками непогодье, как частенько с такими предсказаниями и бывает, запаздывало. Среди россыпи звезд ярко, самодовольно сияла луна, волчье солнышко. Вздохнув про себя, Мазур распорядился. Начали.